не получившие даже среднего образования, они были много тактичнее нас в жизни, осторожнее и многоопытнее нас в военном деле. Если туземцы совсем не считались с нашими саперами и третировали их за панибрата, то к казакам они относились с нескрываемым почтением и страхом. Даже мой сожитель Молчанов, не признававший вообще ничего авторитета, кроме своего личного, пасовал перед казаками, особенно перед Ильей Прокофьевичем. Однажды даже признался мне, что побаивается только этого Исаула, имеющего грозный, нахмуренный лоб и хищный орлиный профиль. Исаул Илья Прокофьевич был более дружен с Молчановым, чем со мной. Но это не мешало ему однажды заметить, что Молчанов — случайный офицер. И он, и все, кто не был природным воином, тяготились непомерно пребыванием в Агдаме. Даже какой-то недуг, вроде сплина, находил на них, и временами они были раздражительны. Эту черту и подметил казак. «Мы, — сказал он, — природные вояки, не скучаем нигде и довольны своей семьей, полком, где бы он ни стоял. Нелегко в глухих местах, вроде здешнего, и нам, но мы не клянем военной службы. Они же случайные, еще не сжились с военной службы, и она давит на них. Вон вы, я вижу, живете своим классом еще больше, чем охотой. Они даже и не знают, с какой стороны к солдату подойти. Для меня, да и для вас, казак и солдат, свой брат, своя семья, а для них он лишь тяжелое дело, тяжелое и неприятное. Не знают они и не любят солдата». Глава 17. Провели за нос. Работы было много. Война разорила батальон. Он оказался обобранным так, что даже не хватало мундирной одежды, и неоткуда было достать ее. Формирование 4-й роты окончательно подорвало хозяйственные силы батальона. Командир настойчиво просил начальство дать ему хотя бы часть второсрочной и третьесрочной одежды из пехотных полков. Наконец начальство согласилось и разрешила командировать офицера в полки 21-й пехотной дивизии, чтобы там отобрать часть одежды по согласию с полками. Исаевич тотчас же командировал Вершицкого, а тот выбрал меня своим помощником. Мы выехали вскоре после Рождества. Первый полк, который мы посетили, был 84-й Ширванский. Стоял он в каком-то урочище, недалеко от железной дороги. Нас приняли не то в избе, не то в сарай. Вершицкий имел при себе все данные, присланные штабом, и указывающие, сколько и какой одежды надлежало получить в каждом полку. Сначала ширванцы запротестовали. «Мы сами обобраны до последнего», — возопил их заведующий хозяйством. «В Манчжурию выслали все, что могли. Теперь сами не знаем, что делать. Откуда мы дадим вам столько одежды?» «Это не наше дело», — спокойно ответил Вершицкий. «Вот вам предписание, отдадите или нет, это ж как угодно». Заведующий хозяйством побежал к командиру. Пришел мрачный полковник в мрачном черном сюртуке с черным воротником. Все здесь было мрачно и все черного цвета. «Делать нечего», — сказал он. «Предписание нужно исполнить. Нечего одежду смотреть», — обратился он к Вершицкому. «Рвань, мы вам отпустим требуемое. Но на качество не претендуйте. Хорошего не имеется. Я вам 10% набавлю на починку, только не смотрите одежду. Повторяю, добровольно ни один мундир не примите. Все рвань». «Хорошо», — согласился Вершицкий, поверив на слово.